Примерно через неделю выпал снег, который уже не думал превращаться к полудню в грязную кашу. Снегопад начался перед самым рассветом, а когда мы пришли в офис, то город был похож на сказочную деревушку. Уж слишком мило он выглядел, как игрушечный. «Она мне и говорит», — рассказывал Стив, а мы сидели и умирали со смеху. Палмер, надо отдать ему должное, был прекрасным рассказчиком. Истории, которыми он делился, были щедро приправлены острым перцем, но без лишней и ненужной пошлости, которая отличает скабрезный анекдот от хорошей мужской байки. Кстати, он никогда не называл имен своих многочисленных любовниц. Хорошее и, увы, очень редкое качество. Некоторые мужчины так любят хвастаться победами, что делают это откровенно бездумно и ничего, кроме чувства брезгливости, не вызывают. Палмер таким не был, и слава богу. Даже старый мистер Грин, весьма щепетильный в этих вопросах, довольно прислушивался, а иногда и усмехался, качая седой головой и поглаживая пса, доверчиво прильнувшего к его ногам. «Что дальше-то было?» — не отрывая взгляда от кофейника, спросил я. «Ну как что?» Она хлопает своими глазками и говорит: «Мистер Палмер, как вы смотрите на это произведение искусства?» Я отвечаю, что вижу только одно произведение, достойное самых высоких похвал. «Ваши...» И тут, раздери меня, дьявол, сам черт дернул меня за язык, и вместо комплимента о глазах я сказал: «Ваша грудь». «И что это, дамочка?» «Я думал, она мне врежет», честно признался Палмер. Но она вздохнула и сказала, что на это произведение надо смотреть без некоторых мешающих процессу декораций. Закончить Стив не успел. Распахнулась дверь, и в контору влетел Марк Брэдли, который ходил в мэрию. Он швырнул шляпу на стол, чуть не задев чернильницу, и обвел нас тяжелым взглядом, который не обещал ничего хорошего. «Раздери меня, дьявол! Почему не работаем? Полагаете, что старый дядюшка Брэдли придет и все сделает за вас? Оно мне надо?» «Ждем ваших указаний, сэр», — нашелся Стив. «По бабам ты сам ходишь или тоже ждешь моих указаний? Бишоп, как только слышит твое имя, уже зеленеет от злости. Ты что, опять готовишь ему какой-нибудь подарок? Учти, Стив, если через 9 месяцев его супруга опять принесет в Подоле рыжее чудо, я сам тебя пристрелю». Он ткнул в Палмера пальцем и нахмурился. «Ты меня понял?» «Да». «Не слышу». «Да, сэр». «Так-то оно лучше», — выдохнул Брэдли и немного успокоился. Мы не стали нарываться на очередную порцию ругани и молчали, ожидая каких-нибудь новостей. Судя по красному от злости шерифу, эти новости приятными не назовешь. Он перевел дух и продолжил. «Значит так, бездельники, конвоиров не будет». «Как это не будет?» — хором спросили мы. «Вот так. Губернатор прислал очередного прыщавого юнца с предписанием доставить арестованных в Брикстоун до конца навигации. Людей у него...» Шериф не выдержал и зло плюнул. «Людей у него, видите ли, нет. Наш мэр завилял хвостом и даже успел вылизать задницу розовощекому посланнику. Заверил паскуда, что доблестные служители закона справятся сами. Вам все ясно?» «Нет, сэр». «Алекс, не валяй дурака. Без тебя тошно». «Один черт непонятно», — разозлился я. «Каким образом мы доставим арестованных? На пароходе? До конца навигации осталось 2 рейса. Окей, это не самая большая проблема, но кто поедет конвоем? Там как минимум нужны 2 охранника. Если вы позволите, то у меня есть вопрос. Кому понадобилось тащить этих ублюдков в Брикстоун? Тем более сейчас, когда банк набит деньгами, а банковские клерки уже заработали нервный тик. Они так и вздрагивают от любого шороха, опасаясь ограбления». «Алекс прав», — подтвердил Стив. «Поверьте, парни, я спросил то же самое», — язвительно заметил Марк и оскалился. «И что вам ответили?» «То же самое, что я повторю сейчас», — рявкнул Брэдли. «Приказы не обсуждаются». В этот момент кто-то постучал в дверь. Мы поначалу даже не услышали. Когда стук повторился, то шериф повернулся и, не понижая голоса, зарычал: «Идите все к дьяволу!» «Это почтальон, сэр. Успокаивающе прохрипел Грин и прошаркал к дверям. Открыл, и мы увидели мальчика посыльного, который раскраснелся от бега. Хорошо быть молодым. «Что тебе нужно, парень?» «Письмо для мистера Брэдли, сэр», — отрапортовал паренек. «Из Брикстоуна». «Любовное», — тихо шепнул мне Стив и ухмыльнулся. «Стив, я все слышу». «Да, сэр». Шериф забрал письмо, выдал мальцу серебряную монетку и вернулся к письменному столу. Не тратя времени на поиски ножа, он разорвал конверт и вытащил небольшой листок, исписанный быстрым мужским почерком. Несколько минут внимательно читал, потом отложил его в сторону и подпер голову рукой. Помолчал, барабаня пальцами по столу, и опять взялся за письмо. Прочитал еще раз и сочно выругался. «Что-то случилось, сэр?» – осторожно спросил Стив. «Случилось. Ты помнишь Сида Кларка?» «Разумеется. За ним гонялись 5 округов. Если не ошибаюсь, сэр, пару месяцев назад его повесили в Брикстоуне. Все газеты гудели». «Ошибаешься. Губернатор совсем с ума сошел. Затребовал перевести Кларка в тюрьму Вустера, чтобы там устроить показательный процесс и набрать голосов перед выборами. В общем, Кларк сбежал или ему помогли сбежать, что сейчас не так важно. Важно другое. Он не один, а с какими-то ублюдками. За его голову уже объявили награду в 300 монет. Правда, еще не официально. Кларк уже мелькнул неподалеку от Брикстоуна и ушел на северо-восток. Смекаете, к чему веду? Черт, в наш округ. Скажу вам больше, парни. Сид Кларк и Уильям Фоули – старые приятели. И они, если подвернется возможность, не переминут навести здесь шороху. Вот тебе и ответ, Брэдли, куда исчез Фоули. Он, видимо, знал, что Кларк сбежит. Ты так думаешь? Уверен. Кстати, это письмо от Роджера Темпеста? Спросил я. Да. Кстати, он передает тебе привет. Спасибо. Роджер говорил, что при нужде он может приехать в гости. Только не сейчас. Там все выстроены по стойке смирно и даже дышат по приказу. Это паскуда, начал шериф, но потом замолчал и сделал длинную паузу. Мэр обещал создать все условия на пароходе, но вы знаете не хуже меня, что никто ничего не сделает. Капитан будет вздыхать, потом сложит губы дудочкой и станет похож на куриную задницу. Выделит вам 4-местную каюту. Все. Никаких прочих условий, а уж тем более помощи от него не ждите. Если что-то пойдет не так... Начал я, но шериф меня оборвал. Если что-то пойдет не так, то прострелим им головы и будем спасать свои задницы. Да, сэр. Вот следующим пароходом и отправитесь. Это будет последний рейс, напомнил я. И что? Как мы будем добираться обратно? Купите лошадей в Брикстоуне. Алекс, черт возьми, не задавай глупых вопросов. Это же сколько мы добираться будем, присвистнул я. Столько, сколько будет нужно. Соберите вещички и будьте готовы. Все, парни. «Банк?» – подал голос Палмер. «Что банк, Стив? Ты разучился стрелять? Если кто-то сунется, то будем держать оборону и молиться, чтобы, не дай бог, патроны не закончились. И вообще, валите к черту, парни! Мне нужно подумать!» «Марк, погоди злиться!» – сказал я. «Нам ведь приказано отправить этих парней до конца навигации, не так ли? Еще успеешь написать и отправить письмо Темпесту. Пароход уходит через 3 часа». Какого дьявола мне беспокоит Роджера, когда у него и своих проблем по горло? «Есть одна идея», — начал я и замолчал. «Не зли меня!» Брэдли, как всегда, прицелился в меня пальцем и нахмурился. «Погоди, Марк, сперва выслушай». Идея шерифу понравилась. Так понравилась, что он просветлел лицом и, вопреки своим привычкам, даже не выругался. Выпроводил нас обедать, а сам сел сочинять письмо Роджеру Темпесту, которое отправится не обычной почтой, а с одним пассажиром, которому можно довериться. Есть у нас тут такой фельдъегерь. в свободное от работы время. Пароход ушел, и город опять затих. Правда, покой был не совсем хорошим. Пожалуй, я скажу банальную, избитую билетристами фразу. Город притих в предчувствии большой беды, а в сером осеннем воздухе витал призрак грядущих несчастий. В общем, возникло такое чувство, что мы сидим на пороховой бочке с тлеющим запальным шнуром. Через несколько дней после этого разговора собрались в расширенном составе. Кроме кузнеца Чака присутствовал и тот самый губернский советник, розовощекий паренек с тонкими усиками и пушистыми коровьими ресницами. Шериф Брэдли щедро и не торгуясь раздавал нам поручения по поводу предстоящей поездки. При этом не стеснялся нашего губернского гостя и перемежал речь изящными академическими оборотами, которые не приняты в приличном обществе. Да, отвертеться не получилось. Нам придется конвоировать бандитов в Брикстоун. Но как именно это будет сделано? Разговор отдельный. «И вот поэтому, бездельники», — шериф посмотрел на нас, — «мне приходится самому ехать в Брикстоун. Мне, Стиву Палмеру и Чаку. Алекс Талицкий останется здесь». «Какая честь для меня! Я просто счастлив, шериф!» «Меня твое счастье мало интересует», — отрезал Марк. «Ты все понял?» «Понял», — с хмурым видом отозвался я. «Не слышу». «Да, сэр. Если будет нужно, то сможешь привлечь Сержио Моретти. Он сидит в салоне Долли и дуреет от безделья. Скоро всех баб перетрахает от скуки. Если он трезвый, выльешь на него пару ведер холодной воды. Можешь поговорить с парнями мистера Джекобса. Они все равно сейчас бездельничают». «До мистера Джекобса час езды. Пока я доеду...» «Талицкий, ты начинаешь меня злить». «Все, больше не буду», — поднял руки я и посмотрел на советника, который сидел и томно улыбался своим мыслям. «Интересно, не он ли подал идею губернатору убрать шерифа из Ривертауна? Я бы не удивился».